Опустив голову, Анжела Ионовна двинулась прочь. Я думал, она встанет в очередь, но директор прошла мимо галдящей толпы и скрылась в подъезде. Я усмехнулся, представив мамино торжество. Анжеле не досталось ни крошечки и ни глоточка чая. Войсковой судья протянул полковнику отобранные у снайперши доллары. «Продаю в войсковую кассу!» Атаман сунул сотенную попу. «На нужды храма!» А остальное положил в карман. Теребя шляпу, к ним подошел очкарик, самый упорный защитник снайперши. «В честь Пасхи!» — начал он заискивающим тоном, но отец Трифон перебил. «Именно в честь Пасхи и было бы неправильно!» Очкарик переминался с ноги на ногу, умоляя проявить гуманность, и даже приводил цитаты из Библии, но судья его осадил. «Не учи ученого есть и хлеба печеного! А ну, пшел вон!» Пошатываясь, словно пьяный, очкарик поплелся в сторону центра. Я осмотрел ему вслед, не скрывая торжества. Еще один ушел, несолоно хлебавши. «Который час?» — спросил полковник озабоченно. Поп достал из складок рясы массивные часы. — Полвторого. Пора обедать. Часы и цепь блестели золотом на солнце. На глаз я оценил. В скупке за такое мне бы дали много больше, чем за бабушкины ценности. — Кишки марш грают! — произнес судья. — Вам только брюхо набить! — сердито бросил полковник. «А мне пожрать некогда! Через час совещание в Тирасполе!» Не дожидаясь ответа, он направился к БТРу. Я ожидал, что поп направится следом, но тот остался. Вслед атаману кто-то выкрикнул. «Труповоза нехай пришлют!» Из радиопередач я знал, убитых свозили на кладбище в кузове трактора. Другого транспорта во время войны исполком не нашел. Все санитарные, даже кладбищенские машины ополченцы забрали для переброски людей и доставки боеприпасов. Трактор-труповоз почему-то называли «лодкой Харона». Я считал, что трактористом работал какой-то Харон. Урядник подтолкнул снайпершу к тротуару. Я забежал вперед и глянул ей в лицо. Оно, казалось, омертвело. Отец Трифон осенил ее крестом и предложил покаяться. «Господь милостив, — произнес он, — а люди грешны. Войди в Царство Божие с чистой душой». Снайперша покосилась на меня, и я отступил. «Сгинь, окаянный! — зашипел на меня поп. — Таинство вершится!» Он замахнулся крестом, я отбежал подальше и укрылся за деревом. Мое сердце бешено колотилось, а во рту пересохло. От обиды я чуть не плакал. «Проклятый поп!» — стучало у меня в висках. «Еще и дразнит! Таинство! Да не было бы тайны, я бы отправился вместе со всеми к полевой кухне!» Снайперша, судя по всему, приготовилась каяться. Даже казаки по приказу судьи отошли в сторону. Я скривился. Нет ничего более глупого, чем покаяние перед чужими людьми, тем более перед попами. Но почему-то Кугутов так и тянет — излить им сокровенное. Мне бы и в голову не пришло разглагольствовать о раздавленном голубе или взорванном идиотике. Культурный человек, а тем более умный, в покаянии не нуждается. Бабушка Нюра иногда ходила в церковь на исповедь. Мы с мамой умирали от любопытства. В чем она, интересно, раскаивается? Я считал, ее мучила совесть из-за конфет, которыми она часто угощала Вовку. Мама опасалась, что старая ведьма подсыпает ей колдовское зелье, а после замаливает грехи. Каждую новую морщинку, каждый прыщ, даже микроскопических размеров, мама объясняла действием неведомых трав. В добром расположении духа бабушка воспринимала подозрения с усмешкой, а во время ссор открыто грозила подколодной змеюке всевозможными напастями. Разумеется, спокойствие маме это не добавляло. Особенно взволновал ее визит отца Трифона. По словам бабушки, он явился осветить квартиру. Во время молитв и окропления стен святой водой мы с мамой сидели, крепко обнявшись, как перед казнью. А когда бабушка усадила папа за стол и выставила угощение, мы уже не сомневались, против нас зреет заговор. Подвыпив, отец Трифон пытался затеять с мамой разговор о вере, но она его решительно отбрила. «Бога нет! Религия — опиум для народа!» И уселась за пишущую машинку. Спустя несколько дней дядя Женя устроил ей встречу с каким-то тираспольским комитетчиком. Мама задумала передать на экспертизу травы, которые бабушка добавляла в чай, а заодно обзавестись полезными связями. Вернулась она в приподнятом настроении. Ей удалось даже больше, чем ожидалось. Пока шел разговор о школьных делах, траву изучили в химической лаборатории. К счастью, яда не обнаружили, но гораздо сильнее маму обрадовало другое. В республиканском комитете заинтересовались молдавской шпионкой Анжелой Ионовной. Как и положено настоящей разведчице, мама раскрыла всю ее подноготную. Заодно пожаловалась и на отца Трифона. Ее успокоили, он не представлял для нас никакой угрозы. «Любой поп, — объяснил позднее дядя Женя, — непременно является тайным комитетским агентом. Понятное дело, агент госбезопасности не станет вредить таким патриотам, как мама». Стоя за деревом, я размышлял о премудростях поповской профессии. Несомненно, ее придумали очень неглупые люди. Попы рассказывают простачкам сказки о боженьке, который каждого видит насквозь. Так считала и бабушка Нюра. Ну а поскольку боженька каждого видит насквозь, утаивать грехи от попа бессмысленно. Простачки выкладывают всю свою подноготную, а попы передают услышанное в комитет. Таким образом, не боженька видит каждого простачка насквозь, а всесильный комитет. Ну разве не гениально? Интересная у попов работенка. Как же это должно быть волнительно — разговаривать с человеком, которому жить осталось минуту. Если бы мне повезло услышать слова преступницы, хоть краешком уха, я бы слово в слово передал их маме, и уж мы посмеялись бы от души. Внутренний голос подсказывал, предсмертное покаяние снайперши обрадовало бы маму гораздо сильнее, чем казачий хлеб с маслом. «Если не заладится с музыкой, — решил я, — можно пойти в священники. Мама возражать не станет, она ведь сама вознамерилась завести дружбу с попами. Вместо гамм и сольфеджио вызубрю Библию, уж как-нибудь поднатужусь, и начну принимать покаяние. Заодно меня примут в разведку. Я буду как клещ высасывать из негодяев секреты». «Желательно устроиться в тюрьму», — мечтал я, прикрыв глаза. «Там исповеди поинтересней, чем у старых кугуток. Тюремный поп быстренько дорастет до высокого офицерского звания. И никакого риска для жизни. Если бы попам еще и доверяли нажимать на курок, было бы просто замечательно. Не профессия, а мечта. Поп-палач». Мои размышления прервал громоподобный вопль отца Трифона. «Держите ее! Держите!» Я высунулся из-за дерева, и в тот же миг меня сшибла преступница. Петляя, как заяц, она устремилась в сторону частных домов, где легко могла затеряться в узеньких улочках. В голове у меня промелькнуло: «Зря ее не связали, а ведь я предупреждал!» «Удерет!» — орал поп. «Да что вы телитесь?» Потирая ушибленный бок, как зачарованный, я наблюдал за происходящим. Вахмистр вскинул винтовку, которую отобрали у снайперши. «Вид нас не удрать!» — ухмыльнулся судья, поглаживая усы. От грохота я зажмурился и втянул голову в плечи. «Мазыло!» — хмыкнул судья, а казаки сокрушенно зацокали языками. Поп предложил дать очередь из автомата, но на него не обратили и малейшего внимания. Ополченцы азартно спорили, как правильней стрелять вслед убегающей зверюке. Я наблюдал за ней, кусая губы и дрожа от волнения. В Второй выстрел оказался более удачным. Преступница споткнулась, упала на четвереньки, но все же поднялась и снова побежала, хотя и без прежней резвости. Третий выстрел оказался точным и своевременным. Секунда промедления, и она нырнула бы в подворотню. «Зробив», — одобрительно произнес вахмистр, опуская винтовку. «Прям у бошку», — причмокнул урядник. «Тащено в стоячку с руки, майстрюк!» «Та тут аж не до влежачек!» — извиняющимся тоном ответил вахмистр. «Время трохи, а та курва смыкает туди-сюди!» «Ну и слава богу!» — снял фуражку судья. «Зробив так зробив!» Отец Трифон перекрестился и пробормотал что-то церковное, после чего все тоже принялись креститься на купола собора. Казаки расселись на бордюре и в ожидании машины задымили папиросами. Поп направился к полевой кухне. Мне бы пойти туда же, пока раздача не закончилась, но я впал в оцепенение и неотрывно смотрел на распростертое тело, лежащее посреди мостовой. За спиной балагурили ополченцы, громыхала посуда и даже слышался смех. Мне смертельно хотелось домой, но идти предстояло как раз в ту сторону, где лежала снайперша. От одной мысли, вдруг она оживет и набросится на меня, я не мог сделать и шагу. Мимо проплыла Анжела Ионовна с ворохом тряпья в руках, а за ней кавалькада самых преданных крыс. Замыкали шествие учитель физкультуры и школьный военрук. Все они направлялись к снайперше. «Уходи, нечего тут делать», — покосилась в мою сторону директор. Я охотно повиновался. В крысиной компании, при всей моей неприязни к стае, было не так боязно. Мы подошли к снайперше, и я боязливо выглянул из-за спины Анжелы Ионовны. Преступница лежала в луже крови на проезжей части, лицом в асфальт. Свора окружила ее и запричитала на все лады. Я обошел их стороной и притаился за табачным киоском. Наблюдательная позиция оказалась удачной, хотя и приходилось вслушиваться. Пока женщины оплакивали деточку несчастную, физкультурник и военрук накрыли ее простыней. Крысы перешли на другую сторону и сгрудились под козырьком подъезда. «Сволочи!» — произнесла в полголоса Анжела. «А главная сволочь — их атаман!» — еще тише отозвалась учитель истории Ольга Сергеевна. Шептались они совершенно напрасно. В полуквартале казаки, конечно же, не слышали предательских речей. Даже мне, с моим-то слухом, находясь совсем недалеко, приходилось тянуть шею, приклеившись к прохладной металлической поверхности. Больше всего меня удивило, что Ольга Сергеевна поддерживала директора, хотя недавно от пули снайпера погибла ее племянница. Я представлял, с каким интересом мама выслушает мой отчет, каким проникнется презрением к крысиной подхалимской своре. Ради дружбы с директором они были готовы простить убийц своих же родственников. Анжела всхлипнула. «Невинная душа!» А историчка ей поддакнула. «Настоящий снайпер гуляет на свободе». «Причем поблизости», — зловеще вставил физкультурник. Стая испуганно заверещала, но их осадил военрук. Едва он начал говорить, крысы замерли. К сожалению, мне не удалось разобрать ни слова. Первая отозвалась Ольга Сергеевна. «Неудивительно, у него физиономия убийцы». «Дело не в физиономии», — ответил военрук. «Остальные, судя по их рожам, тоже университетов не кончали. Дело в сноровке. Уж вы поверьте, я в этой науке кое-чего кумекаю». Анжела Ионовна спросила. «А вы уверены, что с ним вчера была та самая винтовка?» «На все 100». — подтвердил военрук. — Довольно редкое оружие, еще и характерный орнамент на прикладе. — Вот что я скажу, коллеги, — заметил физкультурник. — Не стали бы они подвергать жизнь своего командира угрозе, если бы по крышам шастал снайпер. Битый час их атаман стоял посреди улицы, а никто даже не оглянулся. — О, то ж, — многозначительно протянул военрук. Женщины взволнованно заверещали, а мне стало смешно. Обсуждают какую-то чепуху, редкое оружие, орнамент, сколько времени уделил суду атаман. Не случайно мама говорила: «Военрук — тупое животное, одна извилина и та от фуражки. Город окружен врагами, а у него язык поворачивается обсуждать казаков». Да и остальные не лучше. Им бы радоваться. Убита молдавская наемница. А они оплакивают деточку несчастную, невинное создание. Лишь бы не обидеть директора. Вот она, подхалимская свора. Я уже надумал идти, когда из-за угла вынырнула лодка Харона. Тракторенок с передним кузовом остановился у тела снайперши. Из кабины выпрыгнул сухощавый старикашка в телогрейке, сноровисто подхватил убитую и, словно мешок картошки, опустил в кузов. Уточнив у крысиной своры, нет ли еще кого, Харон дал газу и покатил в сторону городских окраин. Когда учителя разошлись, я немного переждал, затем вышел из укрытия и огляделся. Кроме казаков и мальчишек, сидевших с мисками близ полевой кухни, на улице не осталось никого. От попа и след простыл, а повар покуривал в компании с ополченцами. Раздача еды, судя по всему, завершилась. Непреодолимая сила притянула меня к луже крови, над которой монотонно зудели мухи. По распоряжению Анжелы Ионовны пятно накрыли простыней, но меня это не спасло. Я всего лишь хотел посмотреть, чем отличается голубиная кровь от человечьей, но не учел коварство преступницы. Она отомстила мне даже после смерти. В нос ударил отвратительный, приторно-сладкий запах, и к горлу подступила тошнота. Я пытался сдержать рвоту, но тщетно. Спустя секунду меня основательно вывернуло. Отплевавшись, я вытер слезы и поплелся к колонке с водой. Она маячила неподалеку от казаков. Подойдя к ним, я услышал, как надо мной потешаются, но не повел и взглядом в их сторону. После нескольких глотков меня снова вывернуло. Казаки отозвались дружным хохотом. Можно подумать, им показывали цирковое представление. Когда силы меня оставили, я сел в тени прямо на заплеванный асфальт и прикрыл глаза. Даже если бы за каждую секунду опоздания мама приговорила меня к часовой пытке Мендельсоном, я бы не сдвинулся с места. Издалека доносилась казачья болтовня, они осуждали мою слабость, но их слова меня не тревожили. «Я своего сызмальства научав, чтоб до юшки завык. Хряка режем, хлопчик корыто держить. Терпи, грю, казак, атаманом будешь. Любо. Тот не казак, кто боится собак. У школу ще не ходив, а уже бошки курям відкручував. Малых надо воспитывать, бо вырастет не хлопчик, а баба. А я своего їсти научав в свинарнике, щоб дуже не викубенювався. Любо! Добрий казак не брезгает, що попало, то і трескает. Слава Богу, що ми казаки!» «Слухайте, братці!» — узнал я голос войскового. «Він не помер, лежит, як мертвяк!» К тому моменту мне уже стало лучше, и я приоткрыл глаза. Казаки смотрели в мою сторону. «Трохи замуривці!» — ухмыльнулся судья и погладил усы. «Скрипицу тягать тяжело!» Ополченцы покатились от смеха, а вахмистр покачал головой. «Не, він снайпершу побачив, та і скуксився!» Урядник презрительно сплюнул. «Та шо с его взять, він разве казак? Заморух со скрипицей!» Не раздумывая, я выпалил первое, что пришло в голову. «Наверное, у меня отравление. Зеленой алычой объелся». По дороге я действительно поживился неспелой кислющей алычой. Желая угостить маму, набил карманы и теперь демонстративно высыпал содержимое на землю. Вахмистер ухмыльнулся. «Вид зеленые лычки не блюют, а сэрут!» «Мабуть, не лычка виновата?» — спросил урядник. «А кровяка?» Я замотал головой. «Знаете, сколько голубей я убил?» «Вбыть пысклю каждый смогёт!» — важно заключил урядник. «Ты нам бошки не морочь! Так и кажи, вражину жалко, клятую снайпершу!» Я был готов провалиться сквозь землю. «Да пошла она, эта снайперша!» — проговорил я чужим голосом непривычные слова. «Очень хорошо, что ее застрелили! Мой папа казак, служит в ополчении!» «Дуркуять!» — усмехнулся судья. «Казак не пишлет своего хлопчика грать на скрипице! Мабуть-тика палестинский казак!» Ополченцы грохнули от смеха, а урядник придирчиво на меня посмотрел. «Жиденок чи кто? Христа на ем, бачу, нема!» Я наскоро перекрестился, но вышел только хуже. «Не с того плеча!» — скривился урядник. «Мабуть, лях?» — войсковой злобно процедил. «Лях, житый собака, вера еднака!» «Любо!» — затрясли головами казаки. «Любо!» Чуть не плача, я выкрикнул. «А про Климова Николая слышали? Это мой папа! Знаете, сколько врагов он убил? Человек 100!» Про 100 человек я, конечно, загнул, и потому приготовился выслушать очередную порцию насмешек. Но неожиданно подал голос Харунжий, на которого я до этого не обращал внимания. «Ай, точно!» — произнес он. «Вспомнил! Так и есть! Колькин хлопчик!» Я пригляделся к Харунжему и вспомнил сослуживца отца, который осенью принес нам дурное известие. Пропал без вести. В казачьей форме узнать его было непросто. «Добрый воин!» — уважительно загалдели бойцы. «Настоящий казак! Орел!» «Про хлопчика своего казывал. Мабуть, трохи сбрехнул. Не похоже, что він 20 раз на турнике підтягається. Ага, квёлый який». «Сбрехнул, то понятно», — согласился Харунжий. «На его месте любой сбрешет. Горе у казака, хлопчика жинка воспитывает. Дюжа малохольная». Ополченцы зацокали языками, а войсковой процедил сквозь зубы. «У Бога вірь, врага бій! Землю ори, жинку пори!» Я не очень понял, в чем состоит горе отца, но главное свершилось. После вмешательства Харунжева казаки уже не смотрели на меня враждебно. В их взглядах появилось сочувствие. Я осмелел и спросил. «А на полевой кухне ничего не осталось?» Повар, сидевший среди казаков, развел руками. «Богато було, да усё уплыло!» Он указал на Гитлера и его дружков, которые суетились рядом с кухней. «Потрепайте, слопали аглоеды! Чай опилы, зараз котел вышкребают!» Кто-то из ополченцев протянул мне банку тушенки и полбуханки ржаного хлеба. Настоящее богатство! И я с радостью принял продукты. С такими трофеями я мог не опасаться маминого гнева. В последнее время радио регулярно предупреждало, в городе появились мародеры. Чтобы не искушать их, я спрятал подарки в футляр. Хлеб пришлось разломить на куски, но ни единой крошки не упало на землю. В благодарность за угощение, а заодно и для похвалы, меня подмывало сыграть казакам какое-нибудь произведение. Напрашивался траурный марш Шопена. И кугуты его жалуют, и на смерть снайперши подходило удачно. Но в это время мальчишки направились к дому, и я заспешил следом. В компании Гитлера, — мелькнула мысль, — добыча прибудет домой в целости и сохранности. К моему неудовольствию мальчишки приостановились у лужи крови. Я отошел к ларьку и для верности заткнул нос. Вовка произнес с оглядкой на казаков. — Отвечаю, не виновата. Бублик возразил. «Приехала с Кишинева, по-любому шпионка!» Свора загалдела, дружно выражая согласие, но Гитлер их осадил. «А ну, харе!» — Затем небрежно кивнул в мою сторону. «Вон у голубчика маханка с Кишинева. Она чё, шпионка?» Они дружно уставились в мою сторону, будто в первый раз слышали о досадной детали маминой биографии. Мне стало не по себе. Я уже подумывал, не напомнить ли им о митингах в защиту русского языка и о доске почета. Но Гитлер избавил меня от оправданий. «Нихера она не шпионка!» В его голосе послышалось сожаление. «Задумала бы шпионить, дядь Коля ей глотку бы вжиг ножичком и писец!» Он сопроводил слова выразительным жестом, и свора, как по команде, затараторила о моем замечательном отце. —